Юрк неслышно приблизился и положил руку на плечо юноши. «Гель», — сказал он, впервые осознавая, как непросто будет обычными человеческими словами выговорить все то, что он собирался. «Гель, ты любишь Мону Сенни?» Юноша вскочил, порывисто обернувшись на этот негромкий голос, и Юрк вдруг подумал, что он впервые видит перед собой не восторженного юношу-пажа, а мужчину, на которого он может положиться. И вообще, ему показалось, что он впервые рассмотрел его. Стройный в талии, как бедуин, он был смугл до черноты, и обеновые пряди волос вились по плечам неприкрытым пестрым оперением, и удивительно странными в этом темном обрамлении были глаза, светло-золотые, огромные, доверчивые, ни разу не обманутые. «Почему ты молчишь, Гель?» «Ты хочешь, чтобы я ответил, Эрл Юрген? Сейчас это необходимо. Говори». «Я люблю ее больше, чем ты, командор». У Юрга перехватило дыхание. Ведь этот юноша был рядом с первого мига и до этого часа смог пробыть. «Когда первые лучи солнца упадут на стену ущелья, ты возьмешь Мону Сенни и отнесешь наверх в замок», — проговорил он с расстановкой, делая над собой невероятное усилие, чтобы его голос звучал ровно и буднично. «Уложишь ее на постель и осторожно вынешь из волос гребень». «Понял, Гель? Массивный черный гребень. Сломай его и выбрось за окно. Вот, собственно, и все». «А ты, командор?» Юхан уже расчистил выход, ведущий к подножию башни. «Я, пожалуй, поднимусь на верхушку. Давно собирался». «До середины можно подняться на лифте», — пожал плечами Гарольд. «Быстрее и безопаснее. Там закрытая площадка, на которой...» Он осекся и замолчал, только сейчас поняв, что задумал командор. «На которой я хотел устроить трапезную, совсем как у нас на земле. Может быть, и вы так сделаете, Гель, со временем. Но сейчас я поднимусь своим ходом, благо перила забраны крепкой решеткой, и буду наверху как раз в тот момент, когда над зеленым джаспером встанет солнце». «Командор!» «Времени нет, мой мальчик. А сейчас запомни главное. Я долго думал, сопоставлял и понял, что все, до чего я успел докопаться, это еще не тайна Крэгов. Потому-то они подбросили свой ультиматум, что я подошел к ней вплотную или должен был подойти. Вот так. Ты наверху. Юхан здесь, в подземелье. Вы должны ее раскрыть. Проследите каждый мой шаг. Подумайте, с чем я неминуемо должен был столкнуться в будущем. Тайна где-то совсем рядом. Ищите. Без этого Джасперу не жить». Он протянул руку, намереваясь дружески и одобряюще потрепать Гарреля по плечу. И рука его не послушалась. Перед ним стоял будущий муж его Сенни. Снаружи послышался шорох. Возвращался кукушонок. Юрк отступил на шаг, повернулся, бегом пересек пещеру и исчез прежде, чем Гарольд смог его увидеть. И вот ступени. Бесчисленные, плавно вьющиеся вокруг центрального ствола башни, огражденные частой резной решеткой, сквозь которую не просунуть ни клюв, ни коготь, но крэги не нападают. Хотя, конечно, навались они всей этой многотысячной стаей, которая уже собралась вокруг башни, и металл не выдержал бы, не то что деревянная резьба. Но крэги знают, что человек идет добровольно, не торопясь. Может быть, они были бы рады, если бы он шагал вверх помедленней, ведь это так упоительно чувствовать своей власти то единственное существо, которое посмело восстать против них. И они купаются в лунном свете, они позволяют себе напевать, свиристеть, шелестеть крыльями, ворковать, море хаотических звуков и редкий удар крылом по решетке, чтобы человек вздрогнул, но он даже не глядит в их сторону. Он не прошел еще и половины пути, когда небо на востоке стало светлеть. Юрк прибавил шагу. Это он здорово придумал, взобраться на башню. Еще столько же вверх по стремительно бегущим ступеням, и он обессилеет, задохнется, и будет не так мучительно жаль молодого, натренированного тела, которая против воли будет восставать и требовать борьбы. А борьбы не получится. Свое он уже сделал, начал, раскачал, растревожил. Теперь остается только уйти. Ласточка в рассветную голубизну, пенящую пронзительной ночной свежестью после затхлости подземелья. Он облизнул пересохшие губы. Вот этого он не предусмотрел, не захватил хотя бы фляжки с водой. Ну, еще есть надежда, что найдется что-нибудь чеканное, как серебряная шкатулка, закрытые коробочки центральной площадки. Он обещал Сене, только вот этого не надо. Ни одной мысли о Сене, иначе ноги не пойдут. Он рванул на себя дверцу. Как-то они тут ужинали, и должна же быть хоть одна бутылка с водой. И тут же услышал за спиной яростный клёкот и треск. Крэги взламывали решетку. Забеспокоились гады, ведь отсюда вниз ведет лифт, не поздно и передумать. В маленькой комнатке было темно, фонарика он не захватил, но питье нашлось само собой. Он наступил на бутылку и чуть не упал. Поднял ее, отбил горлышко, в нос ударил терпкий пьянящий запах каких-то ягод. Живой сок, словно кровь самого зеленого джаспера. Жить бы и жить на этой планете и радоваться, если бы не эти захребетники. Ну, что взбесились? Никуда он от них не собирается убегать. И что они так взъелись? Ведь у них-то ничего не отнимается. В любом случае, джаспериане будут дарить им необжитые планеты. С их-то способностями это расплюнуть. Ах, да, власть. Крэги теряют власть. Ишь, как они беснуются ради сохранения этой самой власти. Грохот, лязг. Уже внутрь летят щепки. Сорвалась дверца лифта. А крылатые дьяволы и в самом деле бесновались. Неотличимые друг от друга в предрассветной темноте, они в слепой ярости разгонялись и ударяли грудью в прогибающуюся деревянную решетку. Еще немного, и она треснула бы под напором этих существ, невесомость которых стократно множилась на скорости бешенства. Но в этот миг верхняя дверца закрытой площадки откинулась, и темная широкоплечая фигура с шапкой светлых волос, вспыхивающих заревом под узкими лучиками предутренней луны, еще быстрее прежнего заскользила вверх полускрытой решеткой. Теперь он уже окончательно был в их власти. Неосторожный чужак, посмевший так близко подобраться к тайне и возомнивший себя безнаказанным. Он сам выбрал себе смерть. Что ж, бесконечной своей милости Крэги простили ему эту дерзость, но не больше. Край неба пронзительно зазеленел на востоке, когда пришелец с чакры кентавра добрался, наконец, до конечного пролета лестницы. На несколько секунд он замер, вобрав голову в плечи. То ли его обуял последний страх, то ли он намеревался дождаться первого солнца, но в следующее мгновение, решившись, он распахнул дверцу, ведущую на верхний балкон, закрыл лицо руками, чтобы не видеть многотысячную стаю крэгов, безмолвно планирующих вокруг основания башни в ожидании своей жертвы, и, разбежавшись, камнем рухнул в холодную рассветную глубину. Если он думал, что тело его разобьется о камни подножья, то он ошибался. С крысиной яростью стая ринулась на него, вкладывая в удары когтей и клювов всю свою неистовую злобу. И это кровавое пиршество продолжалось до тех пор, пока ненавистный бунтарь не был растерзан, так и не коснувшись земли. А спустя еще немного времени принцесса Сэния, захлебываясь слезами какого-то страшного, но не запомнившегося сна, открыла глаза, пробудясь внезапно и облегченно. Привычная масса шелковистых перьев одела ее голову и плечи, и она увидела себя в своей опочивальне замка Муров. Гарольд, бледный как алебастр, застыл на пороге. «А где же?» — начала она и осеклась. Ее возвращение в замок, предупредительность дожидавшегося ее пробуждения Крэга, свобода Геля — все это могло быть куплено только одной ценой — той, которую требовали крылатые деспоты. Она не закричала. Она была принцессой королевского рода, владетеля Джаспера. Она только глядела на Гарреля, юношу с пестрым крегом, и не видела его. «Принцесса Сенния», — проговорил он, и это был не юношеский голос, — «я беру тебя в жены и не завещаю никому, потому что никто не будет любить тебя сильнее, чем я». Он отступил на шаг и плотно закрыл за собой двери. Мона Сенния услышала лязг меча. Гарольд из рода Элей встал на стражу у ее спальни.